Мир мой есть мир неограниченных возможностей духа. Двери в него открываются тем, кто в него устремлен. Плата за вход – это надо понять так, что все вещи земные и все то, чем человек окружен на земле, всего лишь ступеньки подъема в мир духа, и что все оставляется позади, чтобы к ним не вернуться. Отрава вещей земных приходящих явлений только лишь в том, что с ними расстаться не могут, и берут их с собой в духе своем туда, где не нужны они, где места им нет, где лишенные земного основания отягощают они человека своей призрачной реальностью и закрывают ему вход в мир высший, где нет ни вещей, ни земной собственности, где дух человека свободен от них. Природу вещей надо знать, и тогда лишаются они яда, и тогда владеть можно всем, и тогда постигается тайна владения вещами без чувства собственности, и тогда дух свободен от власти вещей над сознанием.